Сцена после титров. Хранитель Мора. Объект, предположительно, был создан в Мезоамерике. Судя по легендам, которые дошли до наших дней, создателем был демон Сипакана, которому поклонялись местные племена, почитая его как бога смерти и проводника в мир мертвых. Первым хранителем был вождь Коцель. Он поглотил черную жемчужину, предложенную ему одним из жрецов, и объект подчинил его своей воле. Вскоре объект поработил все племя, превратив людей в одержимых упырей. Сам же вождь назвал себя аватаром демона и принял его облик. В одном из боев Коцель был убит, и объект начал менять хранителей. Далее информация об артефакте на время теряется и всплывает в показаниях около 300 лет назад. Опухоль подчинила себе жреца культа Сипакна, Акатля. Из-за объявленной на него охоты жрец бежал в Имперский Союз. Создал культ идолопоклонничества в сербском княжестве, но ячейка одержимых была уничтожена синодом. Одна из его любовниц стала хранительницей, совершив ритуальное убийство жреца. Она бежала в Россию и спряталась на болотах, где и прожила почти 200 лет. Языческий культ, созданный жителями тех краев, почитал ее как богиню Мару. А среди людей пошел слух, что в глубине болот растет цветок, который может лечить любые болезни. Про это услышал Петр Васильевич Оболенский. За год до событий князю поставили диагноз – неоперабельная бронхогенная карцинома. Из-за трудности дыхания, вызванных болезнью, ему приходилось носить кислородную маску. По самым смелым прогнозам лекарей, Оболенскому оставалось жить не более года. И тогда князь начал искать другие способы для исцеления. В это время он познакомился с бастардом с Гаити, который известен под именем Папа Легба. Но даже силы Вуду не смогли излечить хворь князя. Предположительно, от гаитянина Петр узнал про цветок на болотах. Петр Васильевич нашел колдунью, но та отказалась лечить его, после чего была им убита. Объект обрел нового хранителя и подчинил его. Объект сросся с маской, став с ней единым целым. И через маску Оболенский мог выбрасывать в воздух облака газа, который подчинял волю окружающих. Вместе с наставником Оболенский устроил на болотах экспериментальную лабораторию по производству верных слуг Сипакна. Судя по найденным образцам, им удалось значительно продвинуться в своих изысканиях. Тогда же Оболенский и создал чайную мануфактуру, обрабатывая травы подчиняющим газом. Но эксперимент едва не попал под контроль синода, и Петру Васильевичу пришлось свернуть опыты. Алексей Карамазов вместе с Виктором уничтожили лабораторию, а днем позже убили Петра. Алексей присвоил себе маску. Видеофиксация боя осуществлена с дроида и прилагается к отчету. Полена оглушительно треснула, выбросив сноп искр. Старик с портрета над каминным порталом мрачно взирал на своего потомка. Казалось, что в его взгляде появилось чуть больше презрения, чем обычно. Мужчина тяжело вздохнул и убрал лист с отчетом в папку. Значит, Карамазов переиграл хитрого Петра Васильевича. Впрочем, это неудивительно. Мужчина был уверен, что опухоль поселилась именно в мозгу Оболенского, полностью поработив его волю и сделав Петра послушной марионеткой. Объект же притащил Карамазова и его команду на болото, решив сменить носителя. И если бы Алексей поглотил опухоль, он бы сразился с Виктором. И при мысли об этом мужчина разочарованно вздохнул. Этот бой мог стать вершиной мастерства, а победитель, Феникс, занял бы прекрасное место в его коллекции. «Он все равно окажется у меня», — хрипло произнес мужчина. Виктор ускользнул не впервые, и в этот раз он оказался под покровительством Карамазова. Странно, что тот еще оставался жив и не получил нож в сердце. Мужчина хмыкнул и покачал головой. Если бы молодой князь знал, кого он считает своим другом, то не стал бы поворачиваться к нему спиной. Хозяин кабинета взял крохотную чип-карту, повертел ее в руках и с явной неохотой отложил. У него осталось незаконченное дело. Встав с кресла, мужчина подошел к одному из книжных шкафов и снял с полки большой том. Где-то в глубине заскрипел механизм. Полка вздрогнула и тяжело, с неохотой повернулась. Из темного проема потянуло холодом. Мужчина вошел в коридор, и закрепленные под потолком лампы дневного света замерцали, разгораясь, освещая коридор бледным светом. Идти пришлось долго. Несколько раз человек поворачивал и спускался по лестнице, пока не попал в тоннель. В нем по обе стороны располагались металлические двери. За некоторыми из них царила тишина. За другими слышался смех, стенание и рев. Мужчина остановился у одной из створок. Приложил ладонь к сканеру. И дверь открылась, явив взору небольшую одиночную камеру. Впрочем, рассматривать здесь было особо нечего. Стол, железные нары, вмонтированные в бетонный пол. Тонкий матрас, не спасающий ни от холода, ни от жестких металлических ребер нар. В темноте прятались узкий умывальник и уборная. На кровати сидел человек. Он отрешенно смотрел в точку на стене. Лицо его скрывала маска из мешковины. Заметив, что дверь открылась, пленник поднялся на ноги. Подошел к входу, склонил голову к плечу, словно большая птица. Пленник рассматривал своего тюремщика без злобы или ненависти. В его глазах был лишь интерес. «Хранитель Мора не справился с задачей», — произнес мужчина. «Может быть, у тебя получится доделать то, что начал Петр?» «Что мы получим взамен?» — хриплым, взлаивающим голосом спросил мужчина. «Свободу, если справишься». Ответом послужил смех, который оттолкнулся от стен, усиливаясь и расслаиваясь. Казалось, что смеялось одновременно много человек. «Ты не уверен в том, что мы справимся?» «Он один, а нас несколько».